26 октября 1956. Мы опять выиграли, и на сей раз оркестр выступил нормально. Мы представляли шоу «Джунглей», строились в форме африканского континента и в форме двух африканских барабанов, сыграли «Медовый месяц» в Абу-Даби. А когда Кей Боб Бенсон крутила два светящихся жезла, на стадионе выключили весь свет. Потом мы перестроились в охотничью шляпу и сыграли охоту, потом в череп с костями и сыграли доктор-ведьма. Во время матча Натан Уилли получил травму, и Эми Джо Снайпс в истерике выбежала на поле с подающим воду мальчиком и тренером, и ее пришлось оттаскивать от Натана, а он всего-то навсего растянул лодыжку. После матча мы пошли в прялку. Я залезла в багажник машины Пэтси Руф и свесила наружу руку, измазав ее кетчупом, но никто не заметил, только свитер испачкала. Натан расхаживает, используя Эми Джо Снайпс в качестве костыля. Ей нравится. Из нее получится идеальная женушка. По-моему, у нее на мозгах ортопедические скобки. Если мне придется еще раз обнимать этих футболистов, я закричу. Неужели нельзя проиграть? Вельвета нашла у меня под кроватью кучу пустых бутылок из-под виски и спросила, откуда они. «Папина», — ответила я. Понадеялась, что она будет держать рот на замке. Мне до сих пор трудно заснуть. Папу я больше не вижу. Джимми за него беспокоится и пытается затащить к врачу. Папу рвет кровью, но пить он не прекращает. Пикл сводит меня с ума. Может думать только о батарее для выпускников. Она здорово сечет математику, а у меня с алгеброй большие проблемы. Мне плевать, равен x, z или нет. Такое ощущение, что приходится учить уйму абсолютно ненужной чепухи. Единственное, что мне нравится, это английский, но только не грамматика. Пикл может даже составить схему предложения. Позволили бы мне выбрать специальным предметом труд? Но нет, разве можно? Девочки-то. Я выбрала вождение. Но провалю и его, потому что устроила лобовое столкновение на симуляторе. Отец Пикл укатил из города на собрание Совета Белых Граждан. И мы все, Лэм, Пикл, Малая и Майкл, поехали на его тракторе в кинотеатр для автомобилистов в Тулка, где посмотрели «Тысячеликое чудовище» и «Капюшон кобры». Натан и Эми Джо Снайпс тоже там были, но вряд ли что видели. Пикл пристает, что надо курить Кенс, потому что девочки из старших классов все курят. Ну и гадость. Я говорю, что курить Кенс все равно, что курить Тампакс. На днях в школу приезжал автобус с рентгеновской аппаратурой. В актовом зале они через репродуктор во всеуслышание называли имена девочек, кто должен еще раз пойти сделать рентген. Их снимки не приняли, потому что у них были подставные резиновые груди. И наша великая и прекрасная тамбурмажорка Кей Боб Бенсон была названа в числе первых. Ха-ха!